Глава 30. Кира. Через 3 дня съемки завершились. Меня и еще одну модель снимали в студии и павильоне. Еще 2 моделей фотографировали в загородных локациях. И все равно за эти 3 дня я устала и теперь поняла, что имел в виду Иван, говоря, что работа модели не так проста. Опыт получился интересным, переведенная заказчиком сумма тоже порадовала. Хотя тратить деньги было особенно не на что, разве что на сына. Так я и поступила, купила ему новую игрушку, себе удобные кроссовки и летние штаны. Это стало единственным, что оставила после себя фотосессия. Еще приятное чувство, что я сделала что-то сама. Но мир не перевернулся, время не изменило течение. Дни понеслись вперед, и уже совсем скоро я думать забыла о съемках. Макар, дом, сын. «Мама!» — Елизар ткнул в меня мягкой игрушкой. «На!» «На?» — я округлила глаза и восторженно улыбнулась. Присела перед сыном. «Ты мне принес зайку? Ты мне ее даешь? Это ты мне его даешь?» Сын внимательно слушал меня, потом опять ударил игрушкой по ноге. «На!» — повторил он с настырностью своего отца. И, не удержав равновесия, плюхнулся на 5-ю точку. Личико его сразу скривилось, губы надулись. «Не реветь!» — пощекотала по ноге. «Смотри, какой зайка!» Я покачала перед Елизаром игрушкой, но его внимание привлёк Тоби. Уже через 5 секунд сын вовсю улыбался. От подступающих слез не осталось и следа. Лето было в полном разгаре, несмотря на наступивший август. Судя по стоящей уже несколько дней жаре и прогнозу на следующую неделю, можно было смело ехать за город. Я бы с удовольствием, но выкроить на нас несколько дней Макар не мог. Или не хотел, как мне порой казалось. «Тоби!» — прикрикнула я на тявкнувшего пса и покачала головой. «Ай-яй-яй! Отдай игрушку Елизару! Это его заяц!» «Отдай! Нельзя!» Только что мягкий зайка до смерти нужен был обоим. Но едва пес отошел, сын тоже потерял к нему интерес. Со вздохом я взяла звонящий телефон. Сестра. «Да, Рит, привет». «Привет», — поздоровалась сестра глухо. «Как у тебя дела?» «Хорошо все. Готовлю обед, с сыном пытаюсь играть. А у тебя?» Она замялась. Ну, понятно, не просто так позвонила. Я не хотела ее подталкивать и торопить. Пыталась не дать злости вырваться. Но она потихонечку сосредотачивалась во мне. Сестре было почти столько же, сколько и мне, когда я уехала поступать в академию. К этому моменту у меня были накоплены деньги. Я точно знала, что должна делать. Да еще и ей помогала, как могла. Вначале возилась с ней, потом решала ее проблемы в школе. «Рит, ты устроилась на какую-нибудь подработку?» Все-таки спросила я первая. «Нет». Ее голос стал еще тише. «Меня никуда не берут. Да и некуда тут устраиваться, сама знаешь». «Не знаю», — ответила жестко. «Я почему-то устроилась. Может, скажешь, почему? У тебя вроде тоже 2 руки, 2 ноги, голова есть. Язык и глаза на месте, ходить умеешь». «В чем дело, Рит? Ты позвонила, чтобы на мать снова жаловаться?» «Она совсем с ума сошла», — неожиданно повысила голос сестра. «Ей какие-то люди мерещатся. Кир, я ее боюсь». «Я тоже ее всю жизнь боялась». «Ну вот». «Что вот, Рит, что?» Вспылила я и резко убавила температуру под кастрюлей. Сын и Тоби уже мирно возились на полу и, слава богу, на меня не реагировали. И все таки я отошла подальше и понизила голос. «Почему ты все время мне плачешься, Рит? Вот скажи. Я знала, что должна свалить и делала для этого все. Да я в обносках ходила, чтобы отложить лишние 100 рублей, и при этом еще тебя зачастую кормила. А почему у тебя нет подработок? Почему ты ничего не сделала за все это время? Ты не то что о ком-то, ты о себе позаботиться не в состоянии. Так при чем тут я? Я свою долю дерьма сожрала. Чего ты хочешь от меня? Я тебе уже кучу денег отправила, если все сложить. Где они? Почему ты ничего не отложила?» В воцарившемся молчании раздался Риткин всхлип. Меня это взбесило окончательно. Хотелось бросить трубку, но я слушала ее нытьё и непонятно зачем ждала, что она скажет мне еще. Как будто от этого что-то изменится. Уезжая от матери, я откровенно сказала Рите, чтобы помощи от меня больше не ждала. Все, что я могла ей дать, дала. Сколько могла защищать, защищала. Меня, в отличие от нее, не защищал никто. «Кир», — всхлипнула Рита, — «забери меня, пожалуйста, отсюда. Я не буду мешать, просто забери и все. Я не могу с ней, она ненормальная. Она вчера на меня бросилась просто так». Сестра опять заревела. Я поглубже вдохнула и посмотрела на улицу. На светлое, без единого облачка небо. «Почему я всегда должна думать о тебе, Маргарита? Объясни. У меня семья, ребенок, муж. Почему я, черт тебя подери, думала о своем будущем, а ты хочешь сесть мне на шею, свесить ножки и поехать? Как здорово, да? Не работать не надо, не выживать. Достаточно позвонить мне и потянуть за веревочки». «Да не тяну я ни за какие веревочки!» С надрывом крикнула она сквозь слезы и шмыгнула носом. «Не тяну, просто... Я не ты, я так не могу». «Как ты не можешь? Стоять на улице и прохожих в магазин зазывать за 100 рублей в час? Или помогать мужикам ящики разгружать? Или торговать на рынке долбанными огурцами ты не можешь? Что ты не можешь, Рита?» «Мне стыдно на рынке». Все, я окончательно разозлилась. «Тебе стыдно? Ах ты какая цаца! Посмотрите вы на нее. Раз тебе стыдно, так и... Мама!» Елизар потянул меня за подол платья. На несколько секунд я забыла, что он рядом. Напугала его. «Пожалуйста, Кира!» — законючила Рита. «Я боюсь, что она сделает что-нибудь. Забери меня отсюда. Я...» Я нажала отбой и, оставив телефон на подоконнике, крепко обняла Елизара. Подхватила на руки и поцеловала в лоб, в мягкие волосы. Вдохнула его сладкий детский запах. Рядом Тоби махал хвостом. Лупил меня по икре. Я еще раз поцеловала сына. Подавшую было голос совесть заткнула поглубже. Каждый сам строит свою жизнь и делает выбор. Я выбрала, Рита, видимо, тоже. Стыдно ей. Последние слова сестры вернули меня на землю. Если бы не они, совесть заткнуть было бы куда сложнее. В коридоре на тумбочку упали ключи. Макар был в командировке. Я знала, что он должен вернуться сегодня, но не ждала его утром. С сыном на руках вышла навстречу и поймала на себе его прожигающий взгляд. Не успела спросить, в чем дело, на тумбочку прилетел журнал. «Как это понимать?» — спросил муж тихо, но жестко. «Что?» Я подошла поближе и поняла. «Это не журнал. Это каталог одежды модного бренда. Коллекция «Осень-зима». «Август. Господи, уже август». Каталог должен был выйти пару дней назад, а я напрочь забыла об этом. Подняла взгляд и опять столкнулась взглядом с мужем. В его глазах гнев и темнота. И кажется, он совсем не рад видеть мою фотографию на обложке. «Кира, отведи сына в детскую», — приказал Макар. Не помню, когда в последний раз он так со мной разговаривал. В голосе металл, каждая мышца натянута. Это не предвещало ничего хорошего. «Может, ты его хоть на руки для начала возьмешь? Все-таки тебя больше недели не было». Елизар как раз выбежал в прихожую и, увидев отца, радостно бросился к нему. Выбора у Макара не осталось. Я взяла каталог и ушла в кухню. Там быстро пролистала. Моих фотографий оказалось больше, чем я предполагала. Особенно понравился мне снимок в объемном длинном свитере и плотных зимних леггинсах на фоне каменного камина. Разумеется, камин был декорацией, а то, что выглядело на снимке гостиной, — закутком павильона. Еще на одной фотографии я держала в руках объемную чашку. На третьей просто приподняла воротник уже другого свитера. Гонорар я давно потратила, о каталоге и фотосессии забыла. Иван больше не звонил, а я полностью растворилась в сыне, в семье, начисто забыв о тех трех днях. «Нахрена ты это сделала?» Раздалось от двери, как гром. Макар зашел, вырвал каталог из рук и швырнул на стол. Схватил меня за запястье и прорычал. «Нахрена, спрашиваю? Какого лешего секретарша сует мне эту дрянь? А там...» «Почему дрянь?» «Потому что моя жена, черт тебя дери, не крутит задницей перед камерами. Моя жена не вертится, как дешевка перед фотографами, и не рекламирует всякое дерьмо. Моя жена занимается моим сыном, сидит дома и улыбается моим знакомым, если это уместно. А это...» Он махнул на каталог. «Какого дьявола, я тебя спрашиваю?» Он поддернул меня на себя, и я влетела ему в грудь. Глаза Макара сверкали. Я уловила запах крепкого алкоголя и уперлась в него, попыталась оттолкнуть. Он сжал меня. Смотрел так, будто я не больше, не меньше вышла на панель. «Ты меня выставила идиотом». «Я не выставляла тебя идиотом», — вскрикнула в ответ. «Я это ради тебя сделала. Хотела, чтобы ты мной гордился». «Гордился, блядь? Чем? Что ты обтянула жопу и вертелась перед камерами? Этим я, блядь, должен гордиться». «Я не вертелась перед камерами и жопу не обтягивала. Это крупный бренд. Не каждую приглашают сниматься для таких каталогов. А меня пригласили». «Да мне срать, куда тебя пригласили. Ты должна была у меня спросить, прежде чем соваться куда-то, раз у самой мозгов подумать не хватает. Чёрт». Он оттолкнул меня и тряхнул головой. Взял каталог и опять отшвырнул на стол, прямо на посуду. Чашка с остатками чая упала, бумага начала пропитываться влагой. К горлу подступал ком. Постепенно он вбирал злость и раздувался сильнее. Макар крепко выругался, смерил меня взглядом с головы до ног и выругался еще раз. «Я сделала это, чтобы ты мной гордился», — процедила я, стараясь, чтобы он не понял, что я чувствую на самом деле. «Вон, блядь, приют. Кошечки, собачки. Спасай их, лечи, а я буду тобой гордиться». Я сцепила зубы, приказала себе дышать ровно. «Мне не нужна кукла, на которую какие-то педерасты натягивают шмотки, чтобы продать их. Ты не будешь этим заниматься, Кира». Сказал он тихо, но в голосе слышалась скрытая угроза. «Ты не будешь сниматься ни для каталогов, ни для журналов. Это первый и последний раз». «А если меня снова пригласят?» — спросила почти шепотом, глядя на мужа прямо. «Что тогда?» Он не ответил и не отвернулся. «Поклянись, что ты больше никогда не сделаешь ничего подобного». Я не отвечала. Не потому, что до ужаса хотела сниматься, скорее из чувства противоречия. Он заставил меня бросить учебу, заставил сидеть дома, взамен построил приют. И я была ему благодарна за это. Но приют построил он, и все, что там есть, тоже сделал он. Только по взгляду Макара я понимала, возражение он не потерпит. «Поклянись, Кира, что ты, мать твою, больше никогда не появишься перед камерами». Я втянула воздух, сжала кулаки, чтобы не броситься на него. «Хорошо, я клянусь». Он удовлетворенно кивнул, но не сделал ни шага. Прожигал взглядом, хотел убедиться, что я не соврала. Обложка каталога стала мокрой. Моя фотография потемнела и исказилась. Бледно-розовое платье, в котором меня сняли, потемнело вместе с моим лицом. Комок в горле стал горьким. В груди поселилась мерзкая жаба, а Макар так и остался камнем. «Откуда у рекламщиков твои фотографии?» — спросил он требовательно. Я промолчала. Тогда он подошел и сдавил мой подбородок до боли. Я резко отвернулась. «Сделала портфолио и разослала по агентствам. Тебя это устраивает?» Обернулась к нему на секунду. «Надеюсь, что ты меня поняла». Вряд ли он поверил мне, но ругаться я не хотела. Прислушалась, показалось, что в комнате плачет сын. Так оно и было. Ничего не сказав Макару, ушла в детскую. Елизар не плакал. Тянул понятную ему одному песенку, напоминающую нескладное мычание, а Тоби поскуливал рядом. Я села на пол возле них, но сын не замолчал. Подвинулся ко мне. Я погладила его по голове и, наконец, дала волю слезам. Но их почти не было, только чувство пустоты. «Он вообще хотя бы открыл каталог? Что я такого сделала? Можно подумать, голой снялась». Только подумала об этом, дверь открылась. В комнату вошел Макар. «Собирай сына. Пойдем в парк сходим». «Сам сходи», — сказала сухо. «Хоть раз. А у меня дел много. Я же должна быть послушной женой». Встала и хотела пройти мимо, но он перехватил меня. «Кира, ты молодая и глупая». «А ты у нас старый и мудрый, да?» «Нет, но я знаю больше тебя и хочу тебя уберечь». «А по-моему, ты сам не знаешь, чего хочешь». Я высвободила локоть. «Я не буду больше сниматься, Макар. Обещаю тебе, если так для тебя будет лучше». «Кир». «Отстань». Хотела уйти, но он приобнял меня за талию и влажно поцеловал в шею. Я прикрыла глаза. По телу побежали мурашки, колени мигом ослабли. Макар прихватил кожу, провел языком и подул. Потерся щетиной, потом поцеловал меня за ухом. «Собирайся», — шепнул и поцеловал в уголок губ. «Съездим в зоопарк или в центр, куда захочешь. Я специально вернулся пораньше». Я не хотела никуда, но он снова поцеловал. Я ответила, погладила его по шее. «Я тебя люблю», — сказала тихо. «Ненавижу и люблю». «Надеюсь, любишь сильнее». Вздохнула, погладила еще раз. Он потерся о мой висок носом, коснулся губами. «Я тебя тоже люблю, моя дикая красивая девочка».